22. «Куда я иду?» — думал Игорь, лениво глядя в телевизор. «Ощущение движения есть, а ощущение цели нету. Почему так?» Думал все это Игорь не только за тем, чтобы не размышлять над тем, над чем на самом деле и надо было бы задуматься, но только уж больно не хотелось. Что теперь делать с Ириной? А если конкретней, проблема вырисовывалась такая. Как бы-то с Ириной расстаться таким удивительным образом, чтобы, во-первых, не ощущать неловкости, а, во-вторых, не выглядеть в собственных глазах мужчины недозрелым и недоделанным. Утром он лежал в постели, слушал падение сковородки, отвечал на вечный вопрос про яишенку. Больше никаких вопросов Марина, как ни странно, не задавала. Пытался осознать, куда же он все-таки влип. Хотя, казалось бы, ну, переспал, и ладно, с кем не бывает. Однако Игорь очень хорошо понимал, что так не получится. Откуда он это знал? Неясно, но знал, между тем, абсолютно точно. По телевизору шли новости. С экрана на Игоря смотрела молоденькая девушка с тонкой шеей. Девушка могла бы показаться вполне симпатичной, если бы не ужас, который поселился в ее глазах, кажется, навечно. Наполненными ужасом глазами девушка водила из стороны в сторону, видимо, читала текст на телесуфлёре. Девушка читала про войну, про взрывы, про аресты, короче говоря, про все, что называется новостями. Вот и телевидение живет, так же, как и я, и движение есть, а цели нету, — подумал Игорь. И еще он подумал, что надо бы предпринять что-нибудь одно из двух. Или позвонить Ирине, но зачем? Или пойти на работу, но опять же, зачем? Игорь нажал на кнопку дистанционного управления. На другом канале шла передача про нашу жизнь. «Мы идем в пропасть!» — кричал седой политолог, рубя руками воздух. «Мы из нее выбираемся!» — не соглашался с ним более молодой и оптимистичный. Игорь решил больше канал не переключать. Ему стало интересно, начнут ли эти люди говорить про что-нибудь еще. Но политологи тем менять не собирались. «В пропасть!» — кричал один. «Из пропасти!» — возражал другой. Ведущий, чем-то смутно похожий на кота, сидел между ними, периодически повторял. «Наша дискуссия проходит как бы очень интересно и все-таки продуктивно. Но не могли бы все-таки разъяснить, как вам все-таки кажется, образно говоря, наша страна как бы идет в пропасть или, наоборот, как бы я это сказал, вылезает из нее все-таки?» Становилось абсолютно ясно, что конец дискуссии не придет никогда. Поскольку спор этот не вызывал никаких мыслей, приходилось раздумывать про посторонние. Почему так интересно происходит? Человек одной жизнью живет, а этот виртуальный мир существует совершенно по-другому, и миры эти не соприкасаются совсем. Почему телевидение, если еще и рассказывает изредка про то, что нормальные люди делают, но никогда не говорит про то, о чем нормальные люди думают?